Глава 5. Хэштег «Богиня на кухне». Четверг прошел в сплошных хлопотах. С утра я отправилась на местный рынок в Лесколово. В последнее время я разочаровалась в городских супермаркетах. Из-за кризиса в гигантских комплексах стало совсем мало народу, и половина покупок постоянно оказывались просроченными. Качеством же рыночных продуктов все садоводство восхищалось. Я не раз слышала от Любови Васильевны, что если я хочу пожарить настоящее мясо, то брать его можно только в Лесколово. До сих пор я вежливо улыбалась в ответ, не воспринимая ее советы всерьез. Однако теперь у меня впервые в жизни появилось желание своими руками приготовить нормальный обед. «Доброе утро, девушка! Как настроение?» Не успела я зайти в мясной отдел, меня громогласно приветствовал бородатый продавец в грязноватом фартуке. От такого навязчивого обслуживания меня покоробило, однако отступать было некуда, позади уже собралась очередь. «Доброе утро! Я бы хотела купить говядины!» Свысока ответила я, заморозив бородача взглядом. Однако он отнюдь не покрылся коркой льда, а весело загоготал. «Это понятно, что говядина, красавица! Какой именно?» Я слегка растерялась. «Ну, не знаю, коровьи, говядины, или готовки?» Я не понимала, чего он от меня хочет. Бородач утер слезы, выступившие на глазах от смеха. «И как ты собираешься эту коровью говядину готовить?» «А зачем вам это знать?» С журналистской подозрительностью спросила я. «Да я тогда пойму, какую часть тебе отрезать. Вот так покупатели пошли!» Покачал он головой. Под осуждающими взглядами скопившихся в отделе тетенек-покупательниц я лихорадочно стала рыться в сумке и, наконец, нашла рецепт, выписанный мной из интернета, с сайта Найджела Слейтера. «Вот, говядина, тушеная в пиве», – прочитала я по бумажке. «Возьмите кусок говядины». «Все понятно, тазобедренная часть будет в самый раз», – уверенно сказал бородач и ловко отхватил ножом приличный шмат огромного куска мяса, лежащего на витрине. За пару секунд взвесил, завернул, я рассчиталась и уже повернулась к двери, когда он крикнул мне в спину. «Девушка!» Я обернулась. «Может, кошелек выронила?» «Мой вам совет! Не переводите пиво просто так!» Он вновь расхохотался, а я вылетела на улицу, вся красная от неловкости. Вот балагур! Небось, сам-то это пиво хлещет литрами. Уж лучше мясо в пиве потушить, чем заливать его в необъятную утробу. С другой стороны, он мне здорово помог. В том же супермаркете я бы наверняка взяла что-нибудь не то. Тяжелый пакет с говядиной оттягивал руки. Наверное, нужно и остальных продуктов закупить побольше, чтобы сегодня отрепетировать торжественный обед и завтра не ударить в грязь лицом. Вдоволь побродив по рынку и наобщавшись с фамильярными продавцами на год вперед, я стала счастливым обладателем 4 ровных золотистых луковиц, ароматного пучка разнообразной зелени, пакета муки, пакета риса, баночки домашнего желе из красной смородины, килограмма розовых яблок, нескольких бумажных уголков со специями, 2 крупных головок чеснока, 2 кучерявых кочанов цветной капусты, банки с парным молоком, банки с жирными сливками, большой буханки свежего хлеба с отрубями местного производства, коробки сладких вишен, ну и пары бутылок пива. Не в меру болтливый продавец в отделе алкоголя также буквально заставил меня купить 2 бутылки красного сухого вина к говядине. Я взяла их только для того, чтобы от него отделаться. Отношения с алкоголем после операции на желчном пузыре у меня были напряженными. Вернувшись с рынка, я поставила пакеты с покупками на белую с персиковыми прожилками столешницу и с тоской посмотрела на блестящую варочную поверхность. Испытание начинается. Вот что я вам скажу. Готовить совсем не трудно, если вы учились этому не по кулинарным книгам, а по телевизору, или, в моем случае, по видеоблогу Найджела Слейтера. Мистер Слейтер с понимающей улыбкой растолковывал все нюансы своих рецептов так, что их понял бы даже 3-летний ребенок. Чего уж проще – посолить, поперчить говядину, обжарить в масле, потом в этой же сковородке обжарить лук с мукой, добавив тимьян, лавровый лист и пиво. Затем все это объединяется и отправляется в духовку на 1-1.5 часа. Перед подачей на стол обмазать мясо красносмородиновым желе. Пока говядина сидит в духовке, элементарно готовится яблочный соус. Яблоки тушатся в сливочном масле вместе с сахаром и корицей. Можно было и не репетировать. По кухне бродили такие запахи, что я решила сделать перерыв на обед и попробовать говядину немедленно, не дожидаясь Василия. Мясо оказалось нежнейшим. Красная смородина вкупе с яблочным соусом придавали ему изысканную кислинку, уравновешенную едва заметной горечью хмеля и успокаивающим привычным вкусом репчатого лука. Я съела всю свою порцию без остатка, не в силах поверить, что я сама своими руками приготовила эту истекающую соком вкуснятину. Надо отправить Найджелу благодарственную открытку. Когда ближе к вечеру приехал Василий, переполненный сплетнями о Савелии и размышлениями на тему будущего ТТВ, я даже не стала его слушать. На ужин я готовила цветную капусту в молочном соусе, запеченную с чесноком, и была полностью погружена в процесс. «Знаешь, кого назначили вместо Савелия?» – с порога начал Вася, заходя в гостиную и падая на диван. «Да мне все равно, честно говоря». Я на кухне пыталась почистить полыхающую жаром головку чеснока, которую я продержала в духовке 40 минут, завернув в фольгу. «Видишь, что у меня тут делается?» Вася принюхался. «Слушай, а пахнет изумительно, мясом вроде, но я ничего не вижу, кроме сырой цветной капусты рядом с тобой». Я засмущалась. «Ну, вообще-то я и правда готовила говядину, тренировалась перед завтрашним днем». «Так где же она?» – шутливо нахмурился Василий. «Для мужчины мясо – это все!» «Кое-что осталось, не кричи!» – успокоила я его, выдавливая мягкое содержимое запеченных долек чеснока в кастрюльку с молоком. «Сделаю тебе попозже сэндвич!» Вася удовлетворился этим предложением и продолжил рассказывать. «Так вот, главным редактором с понедельника становится, внимание, Марианна!» Я уронила прямо в кастрюльку с горячим молоком 200-граммовый кусок чеддера, который собиралась туда натереть. «Ах ты, черт, обжигает! Ладно, и так расплавится. Неужели Марианну назначили?» Масло с мукой пузырились на дополнительной сковородке, куда я перелила молочно-сырно-чесночную жидкость. Я уменьшила под ней огонь и только после этого обернулась к Васе. Он кивнул. «Ну а кого же еще?» «И правда, надо ей позвонить, поздравить с назначением. Ай, ладно, попозже, когда готовку закончу». Я опустила в другую кастрюлю с кипящей водой соцветия капусты, подождала несколько минут, пока они немного размягчатся, затем переложила капусту в глубокое стеклянное блюдо, в молочный соус накрошила петрушку, залила этой тягучей аппетитной смесью соцветия и поставила блюдо в духовку на 30 минут. Настало время для приготовления особого мороженого, который придаст моему праздничному обеду истинно британский шик. В России мы традиционно используем рис в качестве гарнира, каши, в крайнем случае, начинки для пирожков. Найджел советует попробовать вишнево-шоколадный замороженный рисовый пудинг. Пока Вася рассуждал на тему, насколько проще ему будет работать с Марианной, с чем я была совершенно согласна, я налила в глубокую сковороду молоко, воду, засыпала рис и сахар, затем вскрыла вакуумный пакетик с ванильным стручком и ложкой выскребла черные семена с дурманище сладким запахом. Их я тоже бросила в молоко. Вскипятила, уменьшила огонь и оставила на полчаса. Прозвенел таймер на духовке. Цветной капусте не терпится попасть на наш стол. Я быстро поставила тарелки, соорудила Васе гигантский бутерброд со свежим хлебом и остатками говядины, которую я слегка сбрызнула яблочным соусом. Разложила по тарелкам сочную цветную капусту, источающую чудный чесночно-сырный запах, и, наконец, пригласила Василия садиться. Он замолчал на полусловие, подойдя к столу, не думая, что кому-то еще удавалось прерывать его вдохновенные монологи на середине. «Шура, официально заявляю, хочу так питаться каждый день», заявил Вася, набрасываясь на горячую капусту и закусывая ее сэндвичем. «О, боже, это великолепно! И как изысканно! Настоящий моветон!» Я хотела было закатить глаза, но не могла оторвать взгляда от няшки на своей тарелке. «Комплимент твой, Василий, не слишком удался. Думаю, ты имел в виду бонтон или камильфо, например, но мне все равно приятно». Я наколола на вилку последние крошки цветной капусты и невероятным усилием воли переборола первобытное желание еще и вылизать свою тарелку. «Ой, у меня же сейчас мороженое подгорит!» «Как мороженое может подгореть? Оно же холодное!» – не понял Вася. Не удостаивая его ответом, я бросилась к плите. К счастью, многослойные полупрофессиональные сковородки, в отличие от тоненьких бытовых, намного умнее начинающей домохозяйки и оберегают ее от ошибок. Да, пудинг слегка пристал ко дну, но никаких следов пригорания. Я торопливо его перемешала. Спустя несколько минут погрузила сковородку в раковину, наполненную холодной водой. Пока пудинг остывал, я убирала со стола. Грязных тарелок, сковородок и кастрюль скопилась целая куча. Я скорчила кислую физиономию. «А помнишь, я тебе говорил, что нужно установить посудомойку?» «Не упустил случая меня подколоть, Василий?» «А что ты мне ответила тогда?» «Что я и сама могу пару тарелок вымыть?» Уныло повторила я свои слова, глядя на гору посуды. «Но я же еще не знала, что перейду с полуфабрикатов на нормальную готовку». «А вот я знал», – хвастливо сообщил Василий, вставая со стула. «Потому что готовка заложена в женской природе, и не надо было со мной спорить. Это тебе урок на будущее». «Твоя самоуверенность просто раздражает. А что это ты делаешь?» Вася тем временем вытаскивал сковородку с пудингом из раковины и переставлял ее на барную стойку. «Ладно, так и быть, помогу сегодня с посудой». Он намылил губку и взял самую замызганную кастрюлю. «Надо же тебя как-то поощрить за божественный ужин». «Хорошо, хорошо, уговорил. Давай посудомойку завтра поищем в инете». С досадой буркнула я, садясь на барный стул. «Нет, завтра праздник, значит, послезавтра». «Вуаля! И снова мой метод сработал!» – вздохнул Василий, смывая пену с тарелки. «Тебе стыдно, потому что на твоей кухне хозяйничает мужчина, и вот ты уже готова согласиться на посудомойку. Нет, все же мне нужно пойти и получить диплом психолога без очереди». «Дурацкий какой-то у тебя метод!» «Не без раздражения!» – отреагировала я. «То чашки моешь, то кучу кастрюль оттираешь. Прямо Золушка-самозванка!» «Да, иногда приходится немного пострадать и слегка испортить эти изящные ручки». Вася помахал своими мокрыми лопатообразными ладонями. «Но зато результат налицо». «Вот человек совсем не может проигрывать, даже в таком пустячном вопросе, как покупка посудомойки. Наверное, это обратная сторона жесткого мужского характера». Пока Вася возился с посудой, пудинг остыл достаточно, чтобы превратить его в мороженое. Я добавила в рис наломанный темный шоколад, вишни, в отдельной миске взбила сливки и тоже вылила их в пудинг. Затем переложила смесь в длинную прямоугольную форму, выстеленную пищевой пленкой, и поставила форму в морозилку. Найджел советовал подождать целых 4 часа, чтобы пудинг основательно заморозился. Я просто не могла заставить себя лечь спать, не попробовав, что получилось в итоге. Впрочем, 4 часа пролетели незаметно, так как Василий был сегодня просто неподражаем, если вы понимаете, что я имею в виду. Для разгоряченной молодой пары нет ничего лучше ванильного вишнево-шоколадного мороженого в 2 часа ночи. Не знаю, дело в рецепте или в остром ощущении счастья, охватившем меня, но этот ледяной пудинг стал самым вкусным десертом в моей жизни.